Глава 4. Марк. Возвращаюсь домой я поздно, в состоянии только добраться до постели и упасть носом в подушку. Совещание затянулось до 9 вечера. Потом еще полтора часа пришлось общаться с замом. И вот теперь, в 12 часу, я переступаю порог своей квартиры в центре города. И меня встречает Катя. Твою ж дивизию! Зря я надеялся, что она заберет свои манатки и свалит. Или хотя бы не придет сюда спать. Прошлой ночью ее же не было. Но, видимо, эту ночь провести в вытрезвителе в планы моей бывшей девушки не входит. Я смотрю на ее красивую фигурку в кружевном халатике, на раскиданные по плечам светлые волосы. Черт, кажется, ее губы стали больше. А если быть точнее, кажется, что мне не кажется. «Привет». Катя подходит вплотную и повисает у меня на плечах. Но я ее аккуратно отстраняю от себя. Однако она делает вид, что не замечает моего жеста. Снова пытается обнять меня. «Привет». Я делаю шаг назад и отодвигаю девушку на расстояние вытянутой руки. «Ты что здесь делаешь?» «В смысле, что я здесь делаю? Марк, вообще-то мы пара». «Вообще-то, я тебе сказал сегодня днем по телефону, что мы расстаемся. Так что мне непонятно, почему ты и твои вещи до сих пор в моей квартире». Скрещиваю руки на груди. «Ты ж это несерьезно. Катя касается ладонью моей щеки. «Мне так нравится, когда ты злишься. Ты такой сексуальный». После чего опускает руку и хватается пальцами за мой галстук. Это такая игра. Сейчас она будет тянуть меня к себе, увлекая в сторону постели. Кстати, да, Катя подготовилась. Из прихожей видна комната, а там на столике бутылка шампанского, клубника, сыр, какие-то закуски. Вот только у меня нет никакого желания. Я аккуратно убираю руку девушки. «Собирайся и уходи». «Нет!» — аж орёт. «Не нет, а да». «Я для тебя даже губы, между прочим, сделала. Смотри!» «Это лишнее, причем во всех смыслах. Мне уже плевать, какие у Кати губы. Мне с ней не жить. Но, блин, некрасиво получилось». Вздыхаю. «Ладно, не будем о грустном. Пожалуйста, давай расстанемся без скандалов». «То есть ты меня выгоняешь на ночь глядя?» «Ну, раз ты днем не ушла». Развожу руками. Как же я устал. Да еще и полночи ругаться. Я прохожу в спальню, снимаю галстук и кидаю на спинку стула. А Катя не успокаивается. «Ты не думаешь, что со мной произойдет ночью, если я окажусь на улице?» «И что же? Ты прошлой ночью на газоне валялась пьяная. И единственное, что с тобой произошло, это путешествие в вытрезвитель». Рявкаю. Понимаю, что груб, но уже сил нет. Катя в ответ начинает плакать, обвиняя меня в жестокосердечности, что я разбил такие отношения. А я рад, что купил двухэтажную квартиру, а не обычную, как планировал, потому что можно уйти на второй этаж и лечь там. Что я, собственно, и делаю. Только по пути загуливаю на кухню, чтобы хоть что-то взять из холодильника. «Ты мне изменяешь, да?» «Нет, мне некогда изменять. А ты займись делом, вместо того, чтобы пить и гулять». «Ты меня не любишь». «Не люблю. А теперь дай мне отдохнуть. В отличие от тебя, я устаю». Ору на Катю и поднимаюсь на второй этаж, а она бежит следом. Но уже возле двери я ее останавливаю, не давая зайти следом. «Катя, если хочешь, можешь переночевать тут. Но чтобы завтра днем ни тебя, ни твоих вещей в квартире не было. Не заставляй меня тебя выгонять и менять замки». Мне морально тяжело, конечно. Разрывать отношения все равно сложно. Ночь я сплю, как убитый. Настолько хорошо, что умудряюсь проспать будильник. Так что будет меня телефонный звонок. Но это не помощник и не секретарь. Хотя время половины девятого. и мое отсутствие должно было их насторожить. Чей-то посторонний номер. И если у меня в контактах его нет, то и брать трубку я не собираюсь. На первом этаже квартиры, распластавшись на двуспальной кровати, спит Катя. Разумеется, без одежды. Видимо, расчет, что я ее увижу и не сдержусь. Не хочет она разрывать со мной отношения. Только я уже все решил. Пишу Кате сообщение. Днем покинь квартиру. И отправляюсь в офис. К 10. Хотя обычно я на месте уже в 8. Я сразу окунаюсь в работу, когда ко мне стучится секретарь Инна. «Здравствуйте. Час назад вам звонили из клиники», — начинает девушка, но договорить не успевает. Я ее перебиваю на полуслове. «Из Израиля? Именно там сейчас мой отец. Мое сердце бьется как сумасшедшее. Неужели...» «Нет, из Москвы». «Это по поводу отца?» Я заметно расслабляюсь и перевожу взгляд на монитор с графиками. Не удивлюсь, если будут пытаться впарить очередное суперлечение. С другой стороны, по-хорошему надо бы выслушать. Наверное, стоит все-таки выделить им часик. «Нет, это касаемо вас», — обескураживает меня секретарь. Я отвлекаюсь от компьютера, пытаясь вспомнить, когда последний раз чем-то болел. «Ничем. Последние пару лет так точно». Даже не обследовался. Хотя тут я зря, конечно. Отец вот тоже весь в работе был. Неважно. Какая-то ошибка. Или бестолковая рекламная акция, на которую у меня времени нет. Они говорят, что вы их клиент. Я не являюсь клиентом какой-либо клиники. Откровенно злюсь. Хотя зачем повышать голос на секретаря? Она-то в чем виновата? Они говорят, что хотели бы с вами пообщаться. У них к вам конфиденциальный разговор. Очень важный. Такое часто говорят. Особенно если хотят что-то продать или получить финансовую поддержку. Плавали, знаем. Поэтому мой скепсис перебить крайне трудно. Что за клиника-то? Лотос. Я задумываюсь. Вроде что-то очень знакомое. Но я ни черта не помню. Может, и правда я там сдавал какие-то анализы. Ладно, будут еще раз звонить, переведите разговор на меня. Пообщаюсь.